Комната над часовней. Когда наступила ночь, Трогмартона отвели в угловую комнату, окно которой приходилось как раз над рвом, окружавшим замок. Гонца провожал сам сэр Дэниел в сопровождении Хэтча и Дика Шелтона. Трогмартон осторожно вылез из окна по веревке. Несколько минут снизу доносился плеск воды, затем на противоположном берегу мелькнула темная фигура и поползла прочь по траве. Сэр Дэниел повеселел и обернулся к Хэтчу. «Беннет, Джон Пщу за всех, обыкновенный смертный. Трогмартон обведет его вокруг пальца, мы получим подкрепление, а потом прикончим разбойника и всю его шайку». «Конечно, сэр!» «Ну что ж, утро вечера мудренее. Спокойной ночи, Дик!» Дик с лампой в руке поднялся в свою новую комнату. Это оказалось просторное, но довольно мрачное помещение с низким потолком. Внизу виднелся ров, и, несмотря на то, что окно находилось очень высоко, оно было забрано частой железной решеткой. Стало быть, проникнуть в комнату снаружи никто не мог. Кроме того, Дик убедился, что дверь крепка и запирается на хороший засов. Однако слова слуги, который переносил вещи, не выходили у Дика из головы. Странный приказ сэра Дэниела, который неожиданно велел своему воспитаннику перебраться в отдаленную комнату, требовал серьезного обдумывания. Дик ждал беды и решил в эту ночь не смыкать глаз. Держа оружие наготове, юноша сел в углу возле двери. «Если на меня нападут, я дорого продам свою жизнь». Время шло. Пробило полночь. Наверху, на крыше башни, раздались шаги. Потом чей-то голос спросил пароль. Это сменялся караул. Почти сразу же Дик услышал, как кто-то скребется в его дверь снаружи и сжал в ладони охотничий нож. «Кто там?» «Дик, это я!» «Джон!» Обрадованный Дик отодвинул засов, отворил дверь и впустил Мэтчема. Джон был одет в мешковатый камзол, словно сшитый на человека гораздо более высокого и крепкого. В одной руке он держал лампу, в другой — кинжал. «Закрой дверь! Скорее, Дик! Замок полон шпионов! Они шли за мной по коридорам! Я слышал их дыхание за коврами!» «Успокойся! Дверь заперта! Мы в безопасности! Я от всего сердца рад тебя видеть! Где тебя прятали?» «Дик! Сейчас не время об этом говорить! Ты знаешь, что тебя ждет?» «Нет». «Сэр Дэниел собирается убить тебя сегодня ночью. Я слышал, как они шептались со священником. Они почти прямо об этом говорили». «По правде сказать, я и сам догадывался. Ну что ж, я не собираюсь сидеть и ждать, пока меня поведут на заклание, словно барана. Давай искать выход!» Друзья принялись прощупывать стены. «Я не сомневаюсь, что какая-нибудь лазейка здесь есть. Священник упоминал о потайном ходе, который ведет из твоей комнаты. Надо бежать из замка. Я пойду с тобой, Дик, и с радостью встречу любую опасность, если мы будем вместе». «Знаешь, Джон, ты самый лучший, самый верный и самый храбрый друг во всей Англии. Дай руку». «Смотри, Дик, дверь!» В полу обнаружилась тонкая щель, едва заметная в ночном полумраке. Друзья кинулись к ней и через несколько минут очистили люк, потайную дверь, которой, судя по тому, каким толстым слоем пыли она была покрыта, очень давно не пользовались. «Джон, я, кажется, понял, что это такое. Этот ход ведет в угловую комнату, через окно которой сегодня выпустили гонца. Веревка, по которой он вылез, наверное, еще там. По крайней мере, ни сэр Дэниел, ни священник ее не отвязывали и не уносили с собой. Кроме нас, там никого не было. Это хоть и слабая, но все-таки надежда. Мы выберемся из замка, как выбрался Трогмартон. Надо открыть люк». Дик оглянулся в поисках какого-нибудь подходящего инструмента, которым можно было бы поддеть тяжелую крышку люка. В этот момент Джон, обладавший тонким слухом, дернул его за рукав и предостерегающе прижал палец к губам. Снизу, под полом, послышались осторожные шаги. Дик с Джоном разом потушили свои лампы и притаились, затаив дыхание. Скрипнул ключ в замке. Потайную дверь открывали с противоположной стороны. К Дику Шелтону пробирался ночной убийца. Спустя пару минут через узкую щелку между половицами хлынул свет. Щелка становилась все шире, потом потайной люк открылся, и свет хлынул еще ярче. Показалась сильная рука, державшая люк на весу. Дик натянул арбалет и ждал, когда появится голова непрошенного гостя. Однако в этот момент в дальнем конце замка Мод раздались громкие крики. Несколько голосов взволнованно повторяли чье-то имя, которого Дик не мог разобрать, отчасти от волнения, отчасти от того, что эхо, бродившее по пустынным коридорам, сильно искажало слова. Шум встревожил убийцу. Потайной люк тихо закрылся, и из-под пола донесся звук поспешно удаляющихся шагов. Обрадованный неожиданной отсрочкой, Дик глубоко вздохнул и более внимательно прислушался к суматохе, которая творилась в замке. «Джоанна! Джоанна!» Дик разобрал громкий властный голос Джоанна! Сэра Дэниела. «Какая такая Джоанна? Кто это? Джоанна! Ты слышал о ней?» «Да». «Что у тебя голос дрожит? Чего ты боишься? Нам здорово повезло, что они ищут эту Джоанну. Она отвлекла их от нас». «Дик, они ищут меня. Я погибла. Мы оба погибли. Бежим, пока не поздно. Или нет? Иди один, Дик. Я вернусь к сэру Дэниелу. Ты успеешь скрыться». С минуту ошеломленный Дик смотрел прямо перед собой. Он, наконец, все понял. «Значит, ты не Джон? Ты Джоанна Сэдли! Та девчонка, которая не хотела выйти за меня замуж!» Джоанна ничего не ответила. Она низко опустила голову, и ее охотничья мужская шляпа слетела на пол. Дик был потрясен неожиданным преображением своего лесного товарища, однако должен был признать, что длинные роскошные каштановые волосы, упавшие сейчас на плечи Джоанны, очень нравились ему. Юноша жадно оглядывал стройную женскую фигурку, угадывавшуюся под мешковатой мужской одеждой. Только теперь Дик понял, что это голос природы говорил в нем, когда он целовал переодетую девушку, когда пытался вновь и вновь разыскать Джона в замке. Понял и смысл загадочных фраз миссис Хэтч, которыми та сопровождала его поиски. Дик протянул руку, коснулся подбородка Джоанны и повернул к себе ее лицо. Несколько минут он внимательно вглядывался в нежные черты. Большие глаза, обрамленные длинными ресницами, точеный нос, пухлые девичьи губы. Пальцы Дика ласково и неумело гладили щеки и шею девушки, отчего по всему телу молодого человека волнами пробегала дрожь. «Я должен тебе кое-что сказать, Джон, то есть Джоанна. Мы были с тобой друзьями, были и врагами. Помнишь, я однажды чуть не всыпал тебе ремнем, искренне считал тебя мальчиком, представляешь?» «Я искал тебя в замке, но не смог найти. Все смеялись, когда я спрашивал, где мой лучший товарищ Джон Мэтчем. Глупец! Не распознал тебя сразу! Прости, Джоанна, это по неопытности. Сейчас за нами охотятся люди сэра Дэниела. Это очень опасный противник. Возможно, нам не удастся выйти сухими из воды. Перед смертью я хочу сказать, что ты самая лучшая и самая смелая девушка на земле. Если я останусь в живых, я буду счастлив жениться на тебе». Что бы мне ни было суждено, жизнь или смерть, знай, я люблю тебя. А ты, Джоанна? Разве я была бы здесь, Дик, если бы не любила тебя? Джоанна бросилась к нему на шею. Дик неловко, неумело обнял девушку. Если удастся спастись, мы поженимся. Если суждено умереть, умрем вместе. Вот и все. В этот момент кто-то ударил в дверь кулаком. Она здесь! Смит видел, как она сбежала вверх по лестнице! Откройте, мастер Дик! Дик, открой немедленно и отдай девчонку! Я обещаю, тебе ничего не будет! Дик не ответил и не тронулся с места. «Ну что ж, вышибайте дверь!» Воины застучали в дверь ногами и кулаками. Прочный засов скрипел, но не поддавался. Дик наклонился и поднял с пола арбалет, готовясь защищать свою любимую. В этот момент кто-то протрубил сигнал тревоги. «Разбойники берут замок приступом!» — закричали на башне. «Но как не вовремя!» С досадой бросил сэр Дэниел и вместе со своими воинами, забыв про Джоанну, бросился защищать стены замка. Гулкие шаги загремели по лестнице. Спустя минуту возле двери в комнату Дика не осталось никого. «Мы спасены!» «Не будем терять время! Надо спуститься в потайной ход. По лестнице нам не выбраться!» С огромным трудом ему удалось сдвинуть тяжелую дубовую кровать и приставить ее к двери. В это время Джоанна подошла к окну и стала прислушиваться, о чем говорили люди во дворе замка. «Слушай, Дик, никакого нападения не было. Просто несколько воинов, потерявших сэра Дэниела во время битвы при Райзингеме, вернулись в замок, а их в темноте приняли за лесных братьев». «Значит, сэр Дэниел сейчас вернется. Скорее в потайной ход!» Едва Дик схватил арбалет и кинжал и захлопнул за собой люк, как на лестнице снова послышался топот ног и сильные удары. Слуги вышибали дверь комнаты над часовней.